«Вот, брата привел», — поздоровавшись с хозяином, по-простому доложил Арвак. «Уставное обращение здесь, похоже, принято не было. Может, из-за небольшой численности стражи, а может, традиций, этого Илье никто не рассказал». «Ну, здравствуй, Актар», — широкоплечий пожилой орк улыбнулся, оскалив клыки. «Один был родным, другой заменял железный протез. Правую сторону мощной челюсти уродовал шрам. След от тары раны рассекал губу и сползал на подбородок. Я капитан Громмар Акулья Пасть, командир учебной части клановой стражи Хвостоколов. Каменный лоб уже рассказал мне о твоей беде, так что будем знакомиться заново». Илья попытался представить, чем же так получил хозяин кабинета. Осколок, или вообще в рукопашной дрался, с такого станется. Да и вообще орки были не дураки сойтись грудь на грудь, как уже успел понять егерь. Пауза чуть затянулась, и Арвак не удержался, пихнул побратима локтем в бок. Илья спохватился и тоже представился. Актар Стальной Клык. Вот, значит, как, принял его новое второе имя капитан. Ну вот и познакомились. Раз уж у тебя, как сказал Арвак, проблемы с памятью, я немного ее освежу, а потом уж разберемся, куда тебя определить. Хозяин кабинета кивнул егерю на стул для посетителей, Арвак уселся в дальнем углу. Илья устроился на широком, рассчитанном на здоровяков орков сиденье и приготовился слушать. Клановая стража включает в себя три рода войск. Начал Акулья Пасть менторским тоном, словно лекцию читал на политзанятиях. Основная ударная сила – полк морской пехоты. Два стрелковых батальона – бронерота, арт-дивизион, инженерная рота. На них защита острова, любые крупные боестолкновения, абордажные операции на море. Еще есть в составе полка охотничья команда, твое родное подразделение. Ее задачи – разведка, глубокие рейды и точечные операции. Если потянешь заново нормативы, сосредоточиться тебе лучше на ней. Илья согласно кивнул, не перебивая. Операции на море обеспечивает береговая охрана, наш флот, продолжил капитан. Он же отвечает за охрану территориальных вод. Два больших морских охотника, три сторожевых катера и четыре торпедных. Авиакрыло, три патрульных гидроплана и один транспортный. Еще есть рота военной полиции и части обеспечения, но тебе, как берсерку, там делать нечего. Командир учебной части прервался, плеснул себе воды из графина. Учитывая новые обстоятельства, промочив горло, продолжил он, у тебя, в общем-то, два пути. Берсерки служат либо в штурмовых и абордажных группах морпехов, либо в охотниках. Есть пожелание вернуться в охотничью команду, без особых раздумий ответил Илья. Лазать по лесам, хоть и непривычным пока тропическим, было для него куда ближе, чем бороздить море и ходить на абордаж. Иного я и не ожидал, снова улыбнулся Громмар. Правда, придется снова проходить вступительные испытания и, возможно, освежить навыки, раз уж с твоей памятью такая беда приключилась. Но тут уж без обид. Само собой, с готовностью согласился Илья. В охотничьей команде придется как следует поработать, продолжил просвещать егеря штаб-сержант. Про нашего доброго заморского соседа, Северную конфедерацию, ты уже слышал? В общих чертах, неопределенно покрутил пальцами егерь. Значит, еще и политинформация нужна, кивнул Громмак. Северная конфедерация, крупнейшая страна на северном материке и определяет политику во всем регионе, нисколько не смутился тавтологией Йорк. Ей периодически подгаживают с южного, возит контрабанду и всякую дрянь. Ну и эльфы на перешейке шалят. Остроухие в Гилии не любят и не признают никого, кроме себя, самых древних и единственно правильных. Капитан скривился, словно лимон разжевал. Большому дяде это не нравится, но шарить по лесам самому ему не с руки. Море от всякой швали прикрывают, но тоже не всегда получается. И вот для того, что не получается или руки не доходит, у них есть мы. Громмак снова отпил воды и продолжил. Флотская разведка конфедерации имеет секретный договор с клановой стражей Хвостоколов, и время от времени подкидывает нам задачи на перехват очередных контрабандистов или зачистку лесного лагеря. В зависимости от ситуации этим занимаются либо морпехи на боевых кораблях, либо охотничья команда. Большой дядя любит загребать жар чужими руками и, в общем-то, правильно делает. И это весомая статья доходов в нашу казну, так что задание необходимо выполнять успешно и в срок. С этим все ясно? Так точно, сбился на вдолбленный в армии уставной лексикон Илья. Акулья Пасть удивленно посмотрел на егеря, но неудобных вопросов задавать не стал. Арвак из-под тишка показал побратиму кулак. Тогда дуй на полигон, нечего зря время терять, подвел итог разговору капитан. Арвак тебя проводит, только не забудьте в канцелярии амулет-идентификатор забрать. Амулет оказался бронзовой пластинкой на цепочке наподобие солдатских жетонов. В центре пластинки была небольшая серебряная вставка, магический аккумулятор. Для ее активации понадобилась капля крови. Пожив на Арачьем острове, к такому подходу Илья уже начал привыкать. После утрясения всех формальностей побратимы отправились на полигон. Для этого пришлось покинуть штабную территорию и проехаться на пикапе. Повторив у КПП ритуал с амулетами и каменной чашей, орк и человек заехали в ворота и покатили по объездной дороге. Мимо тянулись оборудованные полосы препятствий, окопы и траншеи. Глядя на все это, Илья вспомнил, о чем хотел спросить еще перед кабинетом начальника учебной части. «А что за Великая война, брат? Вы меня по истории пока не очень просвещали, а такие вещи знать надо». «Была заварушка, чуть не полмира отметилась», — отозвался шаман. «Началось с колонии местных восстаний, заклятые друзья из больших игроков друг другу палки в колеса ставили, повстанцам помогали, а потом и до метрополии докатилось, резались так, что только клочья летели, миллионы погибли, уж полтора десятка лет прошло, а народ помнит, и ветеранов много, вот таких, как акулья пасть, и как твой будущий инструктор, и железо всякого наклепали для той мясорубки кучу, до сих пор распродают по дешевке, а мы покупаем». Илья хотел продолжить исторический экскурс, но Арвак на него шикнул. «Потом потрепимся, приехали уже». Пикап как раз остановился у небольшого административного здания на краю стрельбища. Здесь их встретил какой-то совсем уж крупногабаритный орк. Широченные квадратные плечи были затянуты в тропическую форму формата чехол на танк. Даже далеко не мелкий Арвак терялся на фоне этого великана. Гигант зарычал и раскинул руки, тут же заключив шамана в медвежье объятия. Видимо, уставным обращением пренебрегали не только в штабе. «Здорово, каменный лоб, вырвался все же. Здорово, сержант. Да, давненько меня здесь не было, но сам знаешь, я больше по магической части», — разулыбался шаман. «Вот пропустить с тобой стаканчик, это не откажусь. Как сменюсь, всегда пожалуйста», — пробасил тот и взглянул на Илью. «Привел, ага», — подтвердил очевидный Арвак. «Дали задачу проверить навыки и, если понадобится, подтянуть. Эту задачу я и без тебя уже получил», — ухмыльнулся орк и теперь уже всем корпусом повернулся к егерю. «Ну что ж, знакомимся заново. Сержант-инструктор Кромдан Дубовый ствол». Илья открыл было рот ответить, но орк поднял лопатообразную ладонь. «Тебя я давно знаю. Двигай на огневую, посмотрим, на что ты теперь годишься». Егерь послушно направился к огневому рубежу. Там на столике под навесом ждал комплект полевой формы, а рядом — тот самый казенный длинноствол, который вояки выдадут. Илья наскоро переоделся, отдал побратиму револьвер, а вот шип поставил. Расставаться с полученным на ритуале клинком он не собирался. Закончив с формой, егерь перешел к штатному оружию охотничьей команды клановой стражи. Первым лежал карабин с выступающим из ложи магазином. Раз труп пламегасителя позволял надеяться, что короткий ствол не будет плеваться огромным факелом при каждом выстреле. Рядом лежали картонные пачки с патронами, пластинки обоймы и ремень с брезентовыми подсумками. Карабин Смылли джунглевый, 30-й калибр, 10 патронов в магазине, представил инструктор оружия стрелку. «Приступай». Егерь взялся за дело, сноровисто набил обоймы, в этом они не особо отличались от привычных по его старому охотничьему карабину. Застегнул пояс и рассовал боеприпасы по подсумкам. Взвесил карабин в руках, легкий, разворотистый, но из-за этого наверняка и отдача серьезная. Илья пару раз на пробу вскинул винтовку к плечу и двинулся к огневому рубежу. Начнем с позиции лежа. Кромдан встал за спиной у егеря, рядом с установленной на треногу зрительной трубой. Мишени я уже повесил, первое, на 100 ярдах. Илья улегся на позиции, как когда-то учили в армии, поустойчивее уперся локтями в утоптанную землю. Цевье было коротковато, но егерь не собирался держать оружие спортивным широким хватом, а для классического его вполне хватало. Стоило только беречь не полностью закрытый ствол от ударов, но и этого пока не предвиделось. Илья одну за другой опорожнил в магазин две пятизарядные обоймы, дослал патрон, поудобнее вжал в плечо резиновый затыльник приклада. «Карабин ведь пристрелен», — уточнил он у сержанта. «Обижаешь», — ухмыльнулся тот, — «на сотню прибит. Огонь по готовности». Егерь поймал в диоптр мушку, прицелился в крайнюю мишень и плавно потянул спуск. Карабин неожиданно сильно легнул в плечо, пуля ушла к цели. Орк никак не прокомментировал выстрел, Новых команд тоже не последовало. Егерь потянул вверх и назад гнутую рукоятку затвора, перезарядил винтовку. Выстрел, выстрел, выстрел. Наконец карабин выбросил десятую стреляную гильзу. Патронник курился сизым дымком, ноздри щекотал запах пороха. Илья любил его, запах стрельбища и любимого занятия. Повернувшись на бок, он полез в подсумок за новой обоймой. «Руки помнит, значит», — хмыкнул орк, разглядывая мишень через зрительную трубу. «Ну что ж, неплохо для первого раза». Илья пока не понял, были ли стандарты охотничьей команды выше его результатов, или инструктор просто пожалел полноценной похвалы. Первые несколько выстрелов егерь приноравливался к незнакомой винтовке, но пять последних пробоин соприкасались с краями, и все пули легли в пределах десятки. Как пояснил инструктор, яблочко было диаметром 2 дюйма. «Теперь стреляешь так быстро, как только сможешь. У тебя минута». Илья молча кивнул, опорожнил в магазин две новые обоймы и прицелился в следующую мишень. Огонь. Карабин принялся легаться в руках, выплевывая пулю за пулей. Илья заклацал затвором, сперва торопливо и дерганно. Потом приноровился, движения стали плавными и быстрыми. Легкий и короткий ход затвора несказанно радовал. Можно было работать с рукояткой двумя пальцами, не отрываясь от прицела, что здорово экономило время. Магазин быстро опустел, Илья снова сунул руку в похудевший подсумок, втолкнул патроны в магазин, снова приник к прицелу, снова приклад ударил в плечо. Время. Рявкнул кромданный, спрятал обратно в карман секундомер. Егерь как раз загнал в магазин очередной десяток патронов, но вот выстрелить уже не успел. 20 за минуту, значит, протянул орк. Я смотрю, ты не сильно торопился. Инструктор приник к трубе и одобрительно хмыкнул. Зато целился. Это хорошо. Лучше меньше, но в цель, чем больше, но мимо. Еще немного поизучав мишень, сержант скомандовал Илье подниматься. Посмотрим, каков ты в стойке. С рук на 100 и 200, огонь по готовности. Илья встал, расставив ноги, устроил цевье карабина на сгибе локтя. Пока можно было стрелять, не торопясь, егерь выбрал такую, более устойчивую позицию. Когда нужно будет быстро работать затвором, придется снова держать цевье рукой и жертвовать точностью ради скорости. На весу карабин легнулся еще сильнее, и Илья с тоской вспомнил свой охотничий СКС под автоматный патрон. Насколько же проще было его контролировать. Выстрел, выстрел, выстрел. Человек, тварь такая, ко всему привыкает. А если занятие нравится, привыкает очень быстро, пусть даже и к неудобствам. Когда магазин наполовину опустел, отдача уже не казалась егерю чрезмерной. Пули полетели точнее. Перезарядив карабин, Илья в темпе расстрелял следующий десяток патронов. Плечо уже порядком подустало, но егерь старался не подавать виду. Наверняка здоровяку-орку карабин не казался легающейся лошадью. Так и незачем давать ему повод усомниться в человеке. Инструктор придирчиво рассмотрел мишени в трубу и ничего не сказал. Илья понадеялся, что результат сержанта удовлетворил, и орк просто не хочет лишний раз баловать его похвалой. Оторвавшись от окуляра, кромдан велел егерю перебираться на новую позицию. Там ждали мишени на дистанциях 300 и 500 ярдов. Илье пришлось немного повозиться с незнакомым прицелом, выставляя дальность, но разобрался он быстро. И отстрелялся тоже весьма прилично, хоть сержант его больше и не хвалил. Закончив с винтовкой, Илья перешел к пулемету. Тяжелый ручник мало чем напоминал советский РПК-74, с которым он имел дело в армии. Местная машинка питалась мощными винтовочными патронами. Длинный изогнутый магазин примыкался непривычно, сверху. Ствол на всю длину укрывал перфорированный кожух воздушного охлаждения. Ручной пулемет «Мартинсен», 30-й калибр, 30 патронов в магазине, также коротко, как и карабин, представил инструктор новое оружие. В руках пулемет показался совсем не игрушкой, с магазином он тянул килограммов на 10. Таскать такой на себе по тропическому лесу совсем не хотелось. Но, может, и не придется, шаман говорил, что Актар был вторым номером расчета. А значит, на нем только запасные магазины. Тоже, конечно, не сахар, но все же полегче. Никаких чудес с пулеметом Илья ожидаемо не показал. Мощный патрон заставлял оружие ощутимо легаться, и егерю поначалу не удавалось его как следует контролировать. К исходу второго магазина он приноровился, и короткие очереди стали ложиться более-менее кучно. Сказался полученный в армии опыт, хоть и пришлось подстраиваться под новые вводные. «На свою старую должность тянешь», — резюмировал инструктор, когда счет сожженным патроном приблизился к сотне. «Но подтянуть надо, мало ли что, да и у первого номера через год сверхсрочная закончится, может и не остаться. Уж лучше бы остался, про себя подумал Илья, не хотелось бы оглоблю эту таскать. И пока твой наставник не даст добро, ты еще не армейский берсерк, добавил Железный Дуб. Будешь тренироваться вместе со всеми, а рисунки пока не используй, а то мало ли, самоконтроль с опытом приходит, пока не будем рисковать. Илья вспомнил, как едва не сорвался, первый раз задействовав жажду крови, и согласно кивнул. Егерь понимал, что со способностями берсерка его наверняка не оставит вторым номером пулеметчика. Это было бы попросту пренебрежением ценным боевым ресурсом, на такое вояки не пойдут, но пока рано. Вот не совладает он с собой, переклинит в самый ответственный момент, и что, товарищи в салат настругает, а потом они же и пристрелят. Прав сержант, лучше пока повременить. Ну и наш аттракцион, ухмыльнулся Кромдан, отводит егеря к агрегату, напоминающему лебедку. Ребята его больше всего любят. При ближайшем рассмотрении лебедкой агрегат и оказался, а на другом конце троса была закреплена широкая мишень. Габаритами она явно превосходила человеческую и даже орочью фигуру и походила на какого-то зверя. «Это то, что легко может встретиться тебе в лесах перешейка», — пояснил инструктор, указывая на странную мишень. «Так-то остроухие со своей природной магией много кого у себя наплодили, но этих тварей разводили целенаправленно и в количествах. Знакомься, лесной охотник». Илья повнимательнее вгляделся в рисунок на мишени. Тварь напоминала помесь гориллы с лягушкой. Егерю вспомнилась лягушка-рогатка, которую держала как домашнего питомца одна его подруга. Здоровенная зеленая в бурых пятнах амфибия с выростами над глазами и огромной пастью. И в эту пасть она с аппетитом пихала все, что дадут, вплоть до небольших мышей. Зверь, нарисованный на мишени, очень напоминал ту лягушку. Несмотря на то, что рисунок был не цветным, Илья не сомневался, что эта тварь имеет похожую окраску и прекрасно прячется среди тропической зелени. С зубами художник не поскупился, они были куда внушительнее, чем у настоящей лягушки. А вместо коротких лапок бугрились мускулами огромные ручищи, которые и навели на мысли о горилле. «Красота несусветная», — протянул егерь. «Небось и из засады нападает. А как же?» — широко улыбнулся орк. «Поэтому стрелять в эту тварь приходится на коротке, быстро и желательно не один раз, и карабин не всегда помогает. Поэтому ребята из охотничьей команды носят вот это». С этими словами Кромдан протянул Илье перевязь с длинной кобурой. Из нее торчала знакомая деревянная рукоятка. Егерь вытащил оружие и понял, что угадал. Это был тот самый обрез, что разрекламировал им с побратимом гном в магазине. «Иона-2012», — представил инструктор. «Гражданский образец на всякий случай для походов и путешествий, но у нас его приняли на вооружение. Дешево, сердито и достаточно эффективно. 20 – это калибр, 12 – длина ствола в дюймах. Патроны снаряжены пулями, чтоб наверняка». Илья примерил перевязь, кобура оказалась нагрудной. По ремню тянулись нашитые гнезда с патронами. «Упражнение, нападающий лесной охотник», продолжил инструктаж сержант. «Дистанция – 7 ярдов, и мишень будет приближаться примерно со скоростью этой твари». Илья мысленно перевел ярды в метры, но тут дистанцию несложно было оценить и на глаз. Вспомнилось пресловутое правило 21 фута, разработанное еще в 80-х американским полицейским инструктором по стрельбе. Именно на такой дистанции нападающий с ножом становился реально опасен для копа с пистолетом. Это позволяло оправдать применение оружия при дальнейшем разбирательстве. Еще Илья слышал про тренировки для охотников и просто любителей погулять по лесу на Аляске. Там предлагалось отстреляться по мишени, изображающей медведя. При этом мишень к стрелку со скоростью нападающего гризли тащила лебедка или просто пикап. Здесь, похоже, подготовили нечто подобное. «Выстрелить надо до того, как мишень приблизится к тебе на ярд», — напутствовал егеря сержант. Илья кивнул и встал на огневой рубеж, следя за тем, чтоб не зацепиться за трос лебедки. «Заряжай». Два толстых патрона нырнули в стволы ионы. Илья убрал заряженное оружие обратно в кобуру. «Не хватает только музыки из вестерна с Клинтом Иствудом», — подумал егерь. «Огонь!» — рыкнул орк и снял стопор на лебедке. Мишень придвинулась к каким-то совсем уж быстрым рывком. Все, что успел вовремя сделать Илья, это выдернуть оружие из кобуры. Обрез грохнул дуплетом, рукоятка с непривычки чуть не вывернулась из ладони. Пули пробили уже остановившуюся мишень. «Сожрали тебя», — констатировал инструктор. «Не все пока руки помнит». «Да, не все», — вынужден был согласиться Илья. Переломил обрез, выбросил стреляные гильзы. «Можно еще раз попробовать?» «Пробуй», — согласился орк. «Только мишень на место поставь». После второй попытки егерь осознал, что что-то делает не так. Скорости пока явно не хватало, чтобы встретить условного зверя пулей до того, как тот остановится на расстоянии ярда. Это, конечно, можно и нужно развивать тренировками, но хотелось победы здесь и сейчас. Пусть маленькой, но победы. Егерь молча потащил продырявленную мишень на исходную, размышляя на ходу. Если ему не хватает скорости рук, если дистанция для него слишком короткая, то, может, добавить скорость ног и постараться дать себе больше времени. Простая, казалось бы, мысль, но так хотелось просто успеть, что она не приходила в голову. А собственно, кто сказал, что надо оставаться на месте? Таких вводных не поступало. Егерь бросил взгляд на уже откровенно ухмыляющегося орка и снова занял позицию на огневом рубеже. Патроны в патроннике, и он в кобуру. Готов, огонь. Мишень снова рванулась вперед, и одновременно с ней егерь отпрянул назад, выдергивая из кобуры обрез. Языки пламени хлестнули из дул, и прямо под мордой нарисованной твари появились две новые дыры. «Успел, а ты не безнадежен», — хмыкнул инструктор. «Я ждал, догадаешься ли сам, раз уж эти уроки ты позабыл. Придется с тобой позаниматься, но считай, что вступительный норматив по стрелковке ты сдал. Теперь уже в качестве факультатива, не на зачет, попробуй вот это». С этими словами инструктор снова подвел Илью к оружейному столу и указал на последний оставшийся образец. Тот же самый карабин, но вот сбоку на ложе было закреплено что-то необычное. Первое, что пришло на ум Илье, привычный по армии подствольный гранатомет. Похожий короткий ствол калибром миллиметров 40, спусковой крючок, прицел. Удивление вызвало расположение, не под стволом, а сбоку. А еще, винтовочный затвор. «Что, опять не помнишь?» — усмехнулся он, глядя на егеря. «Винтовочный гранатомет М28 тромбон, калибр 1,57 дюйма. Открываешь затвор, патрон в патронник, гранату в ствол сдуло, и вперед. Стреляная гильза выбрасывается затвором, пуля выпадает вниз сама». Инструктор кивнул на подсумок с пятью карманами и лямкой через плечо. «Гранатометчик два таких носит. Попробуй, мишень в 100 ярдах». Сержант указал на макет стены дома с оконным проемом и щитом за ним. Илья снял кобуру с обрезом, накинул на себя подсумок и взял карабин. Вместе с гранатометом он оказался довольно увесистым. Егерь в очередной раз порадовался, что ему эту бандуру не таскать. Даже если оружие не кажется тяжелым в первые 5 минут, это вовсе не показатель. Вот потаскаешь его несколько часов на плече, а то и в руках, да по лесу, тогда и оценишь. Илья остановился напротив мишени, выставил прицел гранатомета на 100 ярдов. Стрелять из советского еще подствольника ему доводилось. Не то чтоб идеально получалось, но и не все в молоко летело. Посмотрим, как с этим. Зарядив в ствол оперенную гранату, Илья открыл затвор. Действительно, один в один как у карабина, видимо, унифицировали производство. Загнав патрон в патронник, егерь прицелился и нажал на спуск. Хлопнуло, приклад толкнулся в плечо, и граната полетела к цели. На стене рядом расцвела вспышка фейерверка. «Алхимическая учебная», — пояснил сержант-инструктор. «Боевые либо осколочно-фугасные, либо тоже алхимические, но с зажигательным зарядом. Пробуй еще». Попасть в окно удалось третьей гранатой. Кромдан кивнул и забрал у егеря карабин. «Побаловались, хватит боеприпасы переводить. Все штатное вооружение охотничьей команды ты перепробовал. У морпехов есть еще станковые пулеметы, противотанковые ружья и легкие траншейные пушки. Но тебе это богатство не светит, охотники, легкая пехота». Илья кивнул, особо не жалея. Хватит ему и дополнительных подсумков под пулеметные магазины. Егерь поймал себя на том, что уже в третий раз возвращается к этой мысли, и усмехнулся. Что ж, кто много по лесу не ходил, тому, может, и не понять. Огневая мощь – это, конечно, хорошо. Но вот таскать все это железо в дальних рейдах по Гилее – удовольствие ниже среднего. А что полезнее, практика покажет. Впрочем, судя по тому, что охотничья команда пользуется своим снаряжением не первый год, уже показала. Что ж, с огневой мы закончили, отвлек Илью от мыслей железный дуб, а теперь на полосу препятствий. Глава 5. Полоса препятствий и кросс особых проблем у Ильи не вызвали. Он не жаловался на физическую подготовку еще со школы. И с телом Актара тоже было все в порядке. Егерь еще в первые дни в новом мире устроил ему тест-драйв с проверкой на силу и выносливость. и не был разочарован. Новое тело не поражало величиной мускулов, но оказалось весьма сильным и выносливым. Хотя до успехов, которые демонстрировал на совместных тренировках Арвак, человеку было далековато. Последнее вступительное испытание обещало заставить егеря попотеть. Ему предстояло отправиться в лес, занимавший изрядную часть тренировочного полигона. Там нужно было убедить инструктора, что достоин находиться в команде, называемой охотничьей, найти и условно уничтожить противника. Сержант ушел в лес готовить задание, а Илья получил полчаса на отдых и сборы. Егерь снова надел пояс с патронными подсумками, кобуру с обрезом, привесил на пояс флягу с водой, закинул за спину ранец. «Ну как тебе вступительный экзамен?» — подал голос Арвак, до того молча наблюдавший за сборами побратима. «Ничего особо сложного», — пожал плечами егерь. «Правда, стрельбу из короткого надо бы подтянуть. Я говорил, что у меня с этим не очень, но сержант обещал помочь. Железный дуб натаскает, даже не сомневайся», — заверил его шаман. «Он в этом деле спец, да и просто любит пострелять. Ты тоже, так что споетесь, я уверен. Осталось только в лесу не облажаться», — пробормотал Илья, покачав ремень карабина. Антапка предательски звякнула, и егерь тихо выругался. «Справишься», — вновь проявил оптимизм каменный лоб. «Совсем уж хитрых задачек на вступительных не дают, а простые тебе по зубам. Сам же говорил, служил, воевал, охотник, справишься». «Уж постараюсь», — отозвался Илья, снимая бинт с ладони, порезанный вчера на ритуале. Наскоро сменив повязку, он обмотал освободившейся марлей антапки своего карабина. Снова подергал за ремень, больше не звякают. «Теперь и правда пора. Удачи, брат». Арвак собрался было пожать егерю руку, но взглянул на свежую повязку и передумал, похлопал по плечу. «Спасибо, братишка», — отозвался Илья и упругой походкой зашагал к лесу. За его спиной салютом гремели залпы винтовок, на стрельбище шли занятия по огневой подготовке у взвода морской пехоты. Лес встретил егеря непривычно скромным хором голосов. Регулярные тренировки клановой стражи успели распугать большую часть зверья и птиц, остались только самые терпеливые. Илья неторопливо и осторожно шагал по узкой тропинке. Пусть живности вокруг и меньше, чем должно быть, но она есть. Испугнуть кого-нибудь относительно крупного, способного выдать его присутствие на сотню метров вокруг, совсем не хотелось. Илья внимательно вглядывался в заросли вдоль тропы. Егерь заметил, что сержант вошел в лес именно по ней, и теперь старался не пропустить места, где орк с нее сошел. Но в зелени кустарника по обочинам пока не видно было никаких следов. Тропа спустилась в низинку, и земля под ногами стала более влажной. Илья старался выбирать места по суше и обходить откровенную грязь, чтоб не чавкать по ней на весь лес. Губы егеря тронула улыбка, он заметил след огромного ботинка сержанта. Наверняка тот мог бы не оставлять его, но решил дать испытуемому подсказку. Что ж, спасибо и на этом. Илья замер на месте, прислушиваясь. Карабин давно был в руках, хищно рыскал по сторонам черным зрачком дула. И пусть патроны в магазине холостые, условия проверки максимально приближены к боевым, и без выстрела сержант поражение цели не засчитает. Но в лесной шум не вплеталось никаких посторонних звуков, и егерь осторожно пошел дальше. Он с трудом подавил желание оживить рисунок шестого чувства. Испытание было стандартным, рассчитанным на обычных рекрутов охотничьей команды, а никак не на берсерков. И жульничать не хотелось. Миновав низинку, Илья вновь выбрался на более сухой участок. И тут же в глаза ему бросилось белесое пятно среди сочной зелени. Ветка куста у тропинки оказалась надломлена и теперь белела древесиной, притягивая внимательный взгляд. «Вот, значит, где ты с тропы сошел», — отметил про себя егерь, медленно двигаясь к своей находке. Он до боли вглядывался в заросли, но за кустом никого не было видно, разве что дальше в лесу. Егерь осторожно отвел ветки, стараясь не издать ни скрипа, ни хруста, и шагнул с тропы. И тут же замер с занесенной ногой. От куста к ближайшему деревцу тянулась едва видимая в лесном сумраке проволочка. Илья аккуратно вернул ногу на место и присел, пригляделся внимательнее. Под деревцем, к которому шла растяжка, обнаружилась сигнальная мина. «Хороший сюрприз», — покачал головой егерь. «Не ждал бы подлянки, мог и не разглядеть». Но Илья ждал. Ставить растяжку поперек тропы слишком заметно. А вот здесь, под кустом, в зарослях, зная, что противник точно сюда полезет, самое оно. А не полезет, значит, подсказку не заметил, пускай себе дальше по тропе идет хоть до вечера. Инструктор, конечно, мог сделать и фальшивую подсказку, И, может быть, ничего, кроме растяжки, егеря тут не ждет. Но подумав немного, Илья решил, что сломанная ветка, все-таки не отвлекающий маневр, а настоящая наводка. Иначе выходило слишком сложно для рядового вступительного испытания. Егерь не стал трогать проволоку, аккуратно перешагнул ее и двинулся вглубь леса. Он шел очень медленно, стараясь лишний раз не тревожить ветви кустов и широкие листья папоротников. То и дело замирал, осматривался и прислушивался, ловя каждый звук, но ничего подозрительного заметить пока не удалось. Чуть углубившись в лес, Илья начал забирать вправо. Чутье охотника и без всякого шестого чувства подсказывало, что противник где-то рядом, и выскочить на него лоб в лоб не хотелось, а вот зайти во фланг, милое дело, да еще справа, чтоб легче было быстро выстрелить с удобного правого плеча. Егерь потерял счет времени. Казалось, на пройденные два десятка шагов ушло полчаса. В ушах начинало звенеть от постоянного вслушивания в каждый шорох и писк лесных жителей. Глаза заслезились от напряженного вглядывания в заросли. И ничего, пока ничего. Обходной маневр егеря все же оказался не лишним. Под увитым лианами стволом темнело подозрительное пятно. Если бы Илья шел от тропы напрямик, густо разросшиеся папоротники прикрыли бы от него сержанта. А с фланга заросли оказались пореже, и егерю удалось срисовать силуэт инструктора. Он уже начал медленно поднимать карабин, когда взгляд привлекло дерево, под которым укрылся Кромдан. На дереве притаилась странная тварь, отдаленно напоминающая куницу, но размером со среднего леопарда. Неестественно вытянутое тело наводило на мысли о толстой мохнатой змее. Короткие лапы с длинными тонкими пальцами цепко держались за ствол, и лап этих было шесть. Тварь медленно, сантиметр за сантиметром, ползла вниз головой, подбираясь к корку. Внушительные когти бесшумно втыкались в кору, без труда удерживая зверя на стволе. Гибкое тело все напружинилось для прыжка. Больше егерь не раздумывал. Он вскинул карабин к плечу, раскатисто грохнул холостой выстрел. Будь патрон боевым, пуля пробила бы зверюге голову. А так, хлопок только спугнул хищника. Неестественно изогнувшись, тварь оттолкнулась от ствола и прыгнула на Илью. Кромдан, как подброшенный, взвился на ноги, выхватывая из кобуры револьвер. Несмотря на внушительные габариты, двигался инструктор удивительно быстро. Но вскинутый ствол тут же опустился, орк побоялся задеть Илью. Егерь даже не попытался схватиться за обрез. Пусть в нем и были боевые патроны, инструктор разрешил на всякий случай, на это не оставалось времени. Все, что успел сделать Илья, это выставить перед собой карабин. Тварь врезалась грудью в лажу, и егерь не удержался на ногах. Человек кубарем покатился по земле в обнимку со зверем. Хищник вцепился в добычу всеми шестью лапами, когти больно впились в тело. Грудью напирая на карабин, тварь пыталась зубами дотянуться до горла, но становиться добычей Илье отчаянно не хотелось. Уперев приклад карабина в землю, егерь приналег рукой на цевье и наконец оттолкнул от себя зверя. Когти пробороздили по плечам и бокам, оставляя кровавые полосы. Илья поднялся на колено и швырнул твари в морду винтовку. Как-то навредить ей этим егерь не рассчитывал. Надеялся только сбить очередной прыжок, и это ему удалось. Пока зверь уворачивался, пальцы сомкнулись на рукояти шипа. И когда тварь все же прыгнула, егерь принял ее на выставленный клинок. Прыжок оказался так силен, что Илья снова опрокинулся на спину. Но почти все 30 сантиметров отточенной стали вошли зверю в горло. Оскаленная пасть замерла у самого лица егеря, и тут же оглушительно грохнула над самым ухом. Подоспевший орк выстрелил почти в упор, голова твари мотнулась, пробитая пулей на вылет. Сержант одной рукой взял мертвого зверя за шкирку и без видимых усилий стащил его с егеря. Тот наконец перевел дух и попытался встать, и тут же зашипел от боли. Плечи и бока были располосованы когтями, бедрам тоже досталось, новая форма висела лохмотьями. «Идти можешь?» – встревоженно уточнил инструктор. «Да что мне сделается?» – вздохнул Илья и поднялся на ноги. Болели порезы от когтей, болела ушибленная при падении спина, но он был жив, и Кромдан тоже. «А это главное. Надеюсь, когти у этой дряни не ядовитые», – проворчал егерь, выдергивая из туши нож, тщательно вытерев клинок. Илья спрятал его в ножны, двинулся было за карабином, но орк уже успел подобрать его и протянул егерю. Тот наскоро осмотрел оружие на предмет повреждения и повесил на плечо. «Я тоже надеюсь», — сержант выглядел встревоженным. «А ты что, не знаешь, кто это такой?» — поразился Илья. «Ну», — инструктор замялся, — «когда-то это была Тайра. Есть у нас тут такой хищник, На северном материке их родню куницами зовут. Куницы мелкие, усомнился егерь, глянув на тушу. В только что убитой твари было 1,5 метра длины, не считая хвоста, и 0,5 центнера веса. И лап у них 4, как у всех нормальных зверей. А этот, ненормальный, видимо, когда-то попал под выброс. Ну и, что выросло, то выросло. Оглядев поле боя на предмет чего-нибудь забытого, егерь и инструктор направились обратно к тропе. На Илью накатило чувство дежавю. Примерно так же они с учителем уходили от огненного сердца после схватки с Кайперой, только гораздо более помятые. «Что-то везет мне тут на приключения», — мрачно подумал егерь. «Лечиться не успеваю. Зелья старого шамана помогали восстановиться куда быстрее, чем привычные лекарства из родного мира. Но все равно тенденция настораживала. А говорили, тут в лесу особо бояться некого, не то, что в эльфийской гилье», — проворчал Илья, выбираясь на тропу. «Это кто тебе такое сказал?» – поинтересовался орк. «Да Арвак, когда в оружейном с гномом торговались. Правда, тогда и обмолвился, что, мол, выбросы подгадить могут. И часто тут такое встречается?» «Не часто», – успокоил Кромдан. «Но тебе повезло. И мне повезло, что ты вовремя эту тварь заметил. Тебя-то я давно срисовал, ждал, пока ты меня увидишь. А вот за зверюшку спасибо. Своих не бросаем», – улыбнулся в ответ Илья. Человек и орк быстро зашагали по тропе через лес, теперь уже не таясь. «В общем, по совокупности результатов считай, что вступительное испытание ты сдал», — инструктор похлопал егеря по спине, заставив того скривиться, ушибы дали о себе знать. Но Илья тут же справился с гримасой. Новость его порадовала. «Со стрелковой подготовкой у тебя лучше всего», — продолжил инструктор. «За исключением короткоствола, но это мы подтянем. Кстати, видел у тебя Фиц, с ним тоже можешь приходить. Во внеслужебное время я подрабатываю инструктором по стрельбе. Со штатным оружием будем заниматься на армейских тренировках, а с личным, можно частным порядком. Злоупотребляешь служебным положением, используешь казенное стрельбище в личных целях», — подколол сержанта Илья. Он честно пытался привыкнуть общаться с сослуживцем, не повбитым в прежней армии уставом. Конечно, сержант мог счесть такие вопросы излишней фамильярностью, но орк только расхохотался. «А как же, могу и буду. Ну так-то грех не воспользоваться», — согласился егерь. «Только у меня денег нет на частные уроки». «Поставит на довольствие, будут», — утешил его Кромдан. «Это срочникам платит не густо, а на контракте нормально выходит. Завтра же подпишу на тебя все документы, получишь подъемные, и можешь нести свои денежки ко мне. Принесу, не беспокойся», — засмеялся Илья. «Вот только, боюсь, времени свободного у меня будет не так много. Мне ж еще работе с рисунками учиться и учиться. И это помимо службы. Захочешь, найдешь время», — пожал плечами инструктор. «Таскать на поясе железку и не уметь из нее стрелять, смысла немного. Кто ищет, тот всегда найдет», — согласился Илья. «И как тебя угораздило?» — ворчал себе под нос старый шаман. В голосе гремучего змея даже не слышно было вопросительных интонаций, в ответе он явно не нуждался. Горос Сади разминал костяным пестиком в глиняной ступке какие-то травы, время от времени косясь на усыновленного человека. Илья наблюдал за сноровистыми движениями его рук и молчал. Ну не оправдываться же. В комнате царил полумрак, ставни были закрыты. Два масляных светильника хорошо освещали только стол, над которым колдовался с надобьями шаман. «Простое испытание», — продолжал ворчать он. «Ты со своими навыками должен был справиться без проблем, но и тут себе приключений на задницу нашел». «Не на нее», — все же подал голос егерь. «Вот именно, всего располосовали», — подхватил орк. «И железный дуб тоже хорош. Инструктор, чтоб его, зверюшку над головой не заметил. Со всяким бывает», — попытался защитить сержанта Илья. Почему-то пришла в голову цитата из классики, и он добавил: «Конь о четырех ногах, да спотыкается». «Он не конь, а инструктор боевой подготовки охотничьей команды клановой стражи», — отрезал старый шаман. «И должен был не только следить, как ты к нему подкрадываешься, но и по сторонам смотреть». Орк злее застучал пестиком, перемалывая травы в пыль. Потом снял состоявший тут же спиртовки медный чайничек и залил ступку кипятком. Старый орк легко мог бы вскипятить воду и без всякой спиртовки, но без острой необходимости он старался не обращаться к духам, так же, как советовал ученику не будить без нужды рисунки. В комнате запахло травяным отваром, незнакомый пряный аромат защекотал ноздри. «С завтрашнего дня начнешь осваивать телесную броню», — безапелляционно заявил шаман. «И вместе с этим, интуитивное оживление рисунков. Она для этого лучше всего подходит», — гремучий змей многообещающе улыбнулся. Илья посмотрел на учителя и поежился. Улыбка старого шамана не сулила ему ничего хорошего. «Кстати, о рисунках», — спохватился берсерк. «Это ведь шрамы. И от когтей этой твари тоже шрамы останутся. Они ничего не испортят». Илья покосился на свое обнаженное плечо. Он сидел без рубашки. Горос Сади уже снял с него повязки, наложенные в медчасти клановой стражи. Выпуклые рубцы ритуальных шрамов пересекали следы когтей мутировавшей тайры. Когда они заживут, общий рисунок изменится. «Что?» — за силу свою испугался. Ухмыльнулся гремучий змей. Орк выдержал театральную паузу, и у Ильи противно засосало под ложечкой. Егерь уже успел свыкнуться с мыслью, что теперь его возможности выходят далеко за рамки обычного человека. Не хотелось потерять все это из-за случайной стычки с мохнатой гадиной. Шаман вдоволь насладился всей гаммой чувств, отразившихся на лице ученика. «Не переживай, рисунок на коже – это лишь символ», – наконец сжалился он. «Настоящие рисунки впечатались в твою душу, и оттуда их никто не сотрет. Даже если содрать с тебя кусок кожи с рисунком целиком, будет больно». «Конечно, но ты все равно не потеряешь его силу». Старый шаман напустил в отвар несколько рулончиков бинтов. «Значит, только картинку попортила выхухоль шестилапая», — резюмировал Илья. «Кто?» — коротко хохотнул орк. «Выхухоль», — повторил Илья. «Зверек такой, в наших краях водится. Похож на большую крысу с толстым хвостом, перепонками на лапах и хоботком. Смешная она, и название смешное», — кивнул шаман. «Только ты опять используешь чужие слова, да просто сочтут за изощренное ругательство», — отмахнулся егерь. «Но все равно за языком следи», — не преминул напомнить учитель. Илья послушно кивнул. Шаман вынул из миски вымоченные в отваре бинты и принялся за перевязку. Илья стиснул зубы, горячая марля обожгла свежие раны. «Терпи», — коротко велел орк, продолжая бинтовать плечо. И егерь терпел. «Начинай», — скомандовал старый шаман. В руке он держал тонкую гибкую лозу, наводящую на неприятные мысли о розгах. Раньше за орком такого не водилось. Илья с учителем стояли друг перед другом во дворе. Гремучий змей начал тренировки по телесной броне. Не дал даже дождаться, пока заживут следы от когтей. Впрочем, перевязки вымоченными в снадобье бинтами помогали, порезы затягивались куда быстрее, чем обычно. Егерь прикрыл глаза, привычно стараясь почувствовать ток собственной крови, и тут же получил хворостиной по ляжке. Илья ожидал чего-то подобного, только поэтому ему удалось сдержать чуть не вырвавшийся крик. «За что?» — рискнул поинтересоваться он. «Прекращай сочковать», — жестко ответил учитель. «Фору свою ты уже потратил, больше я тебе так в транс входить не позволю. С этой минуты, только с открытыми глазами, с контролем обстановки». «Ну?» — Илья послушно открыл глаза, выровнял дыхание, прислушался к стуку собственного сердца. Наконец стали ощутимыми толчки крови, и берсерк пустил по жилам жидкий огонь. Отозвался, оживая, рисунок на плече. Егерю показалось, что кожа и мышцы под ней потеряли чувствительность, как от местной анестезии. Ощущение быстро притупилось, но полностью не ушло. Краем сознания Илья все еще ощущал легкое онемение по всей поверхности тела. Горос Сади удовлетворенно кивнул и вновь огрел ученика хворостиной. Илья даже не поморщился. «Не больно?» – осведомился шаман. «Абсолютно», – подтвердил егерь. «Только легкий шлепок почувствовал, как травинкой». «Все верно», – снова кивнул орк и коснулся хворостиной плеча егеря. «На этот раз легко. А так почувствовал полностью». «Как обычно», — удивленно проговорил Илья. «Выходит, оно только резкие воздействия приглушает?» «Нет», — на этот раз покачал головой шаман. «Телесная броня защищает берсерка от физического вреда его телу», — в голосе учителя вновь прорезался менторский тон. «В меру своих возможностей, конечно, и эти возможности можно расширять. Например, я могу ткнуть тебя ножом, а могу медленно вдавливать острие в кожу. Рисунок защитит и от того, и от другого. Чем сильнее воздействие, тем хуже защищает, конечно, но ножом до сердца тебе сейчас не достать, а пулей», — уточнил Илья, искренне надеясь, что к таким радикальным методам учитель прибегать не будет. «Зависит от пули. Из винтовки достанет, тут у тебя пока силёнок не хватит. Из курносова, что ты недавно купил, нет, но мышцы пробьет, мало не покажется, хотя жив останешься. А из какой-нибудь дамской пукалки 22-го калибра засядет под кожей, но можно развить», — зацепился за слова орка Илья. «Можно», — кивнул Горос Сади, — «и разовьешь, никуда не денешься. В этом Илья и не подумал усомниться. «Теперь гаси, нечего зря кровь пережигать», — велел шаман. Илья кивнул и потушил наполнивший тело огонь. Ощущение легкого онемения ушло. Чувство самосохранения, одно из самых сильных в живом существе, многозначительно заявил гремучий змей, и тут же влепил Илье розгой по уху. Егерь на автомате вскинул руку, закрываясь от удара. Предплечье ожгло болью. «Хорошая реакция», — похвалил шаман и сразу назидательно воздел к небу хворостину. «Но неправильное решение. Ты для чего только что рисунок оживлял, но не за время удара же», — удивился Илья. «Именно, ученик, именно», — не стал жалеть егеря гремучий змей. «Все дело в тренировке. Продолжим». Снова свистнула хворостина. К концу занятия предплечья горели огнем, но учитель, как всегда, оказался прав. Чувство самосохранения и желание избежать очередной вспышки боли здорово помогли. Другой рисунок не получилось бы оживить интуитивно под замах розги. Пока не получилось бы, а с этим берсерк все-таки справился. Ожидание неминуемого удара здорово мобилизовало. Хворостина заставила сердце толкнуться, разогнать по жилам жидкий огонь, и удар встретила укрепленная силой рисунка рука. «Уже лучше», — удовлетворенно кивнул учитель. «Закрепим результат. Гаси рисунок». Илья выполнил требования учителя, и тут же снова свистнула хворостина. Все последующие удары Илья принял уже не на собственную шкуру, а на телесную броню. Глава 6. Как почти сразу выяснил Илья, время в новом мире текло так же, как и в родном. Сутки здесь тоже длились около 24 часов, год делился на 12 месяцев. Да и вообще многое из окружающей Илью новой реальности здорово перекликалось с реальностью старой. Например, принятые меры длины, как в имперской системе, вышли из размеров частей тела самой распространенной здесь расы, людей. Дюймы, футы, ярды, все это было привычно на слух, хоть и требовало пока что мысленного пересчета в метры. Самый сжатый вариант курса молодого бойца клановой стражи хвостоколов занимал почти ровно 3 месяца. В свободное от тренировок время егерь даже задумывался, настолько ли другой этот мир, или просто какое-то искаженное отражение привычной земли, параллельный мир или просто похожий. Но карты, которые он, как и все бойцы охотничьей команды, подробно изучал, не дублировали земные. В конце концов Илья нашел достаточно как сходств, так и различий, но решил не забивать себе голову. Жить это не особо помогало, а свободных минут в сутках оставалось так мало, что тратить их впустую не хотелось. Сейчас Илья в составе своего отделения пробирался через густые тропические заросли в отдаленном углу полигона. На небольшой полянке охотников ждали 3 домика. Командир отделения сержант Рактан обозначил их на вводном инструктаже без затей. Цели 1, 2 и 3. Бойцы отрабатывали штурм небольшой базы наркоторговцев. Дурь алхимического и магического происхождения текла в Северную конфедерацию рекой. Поэтому такого рода задания были одними из наиболее частых для работающих по найму подразделений клановой стражи. Группа собралась в 50 метрах от учебной деревни. Цели заранее распределили между бойцами, каждый знал свой маневр. Командир разбил отделение на маневренную и огневую группы и теперь знаками раздавал последние указания. Шедший с отрядом сержант-инструктор Кромдан расположился чуть в стороне, наблюдая за процессом. Илья уже привычно занял позицию 2-го номера чуть позади пулеметчика. В объемных подсумках лежали запасные магазины к пулемету с тренировочными патронами. Обычные пули в них были заменены на деревянные. Насадки на ствол, призванные щепить такую пулю на вылете, сейчас были сняты. Летели деревяшки недалеко, зато на коротке можно было оценить, поражена ли мишень, без риска пробить стену или дерево и убить сослуживца. Правда, ранить такая деревяшка вполне могла, но командование клановой стражи считало риск незначительным. Рядом с Ильей замер 1-й номер пулеметного расчета. Здоровяк Окрок и по меркам орков имел очень впечатляющие габариты. Даже сержант-инструктор Кромдан уступал ростом и шириной плеч этому великану. Штатный Мартинсен в его лапищах казался игрушкой. При желании орк мог удержать его за пламегаситель 2 пальцами на вытянутой руке. При этом двигался гигант на удивление бесшумно, как медведь по тайге, подумал егерь. Не захочет, не услышишь, и поди пойми, как такая махина умудряется ветками не хрустеть. Илья покосился на увесистую тушу пулемета в руках у 1-го номера, что с боевыми, что с холостыми патронами, уши от его выстрелов вяли еще как, но заткнуть их берушами обстановка не позволяла. Все ж таки не артиллерист, а разведчик. За месяцы тренировок Илья по привыкли уже не вздрагивал, когда рядом начинал грохотать Мартинсен. Правда, в отличие от остальных, Егерь мог полагаться не только на механические средства. Регулярные тренировки с гремучим змеем дали свои плоды. Сейчас Илья уже мог управлять шестым чувством так, чтобы усиливать тихие звуки и приглушать громкие. Но оживлять рисунок берсерк пока не собирался. Капрал увел маневренную группу к крайнему дому. Разделившись на две штурмовые тройки, они медленно охватывали деревеньку с флангов. Огневая группа вместе с командиром отделения осталась в центре и чуть позади. Илья бросил быстрый взгляд на сержанта-инструктора. Железный дуб держал в руках короткий ониксовый стержень. Как уже успел выяснить у учителя егерь, пользоваться амулетами могли не только полноценные маги. Дело было в тренировках и наличии некоторой доли таланта, как, например, в рисовании. Простенькие амулеты с залитыми в них заклинаниями при должной подготовке мог использовать каждый. Более сложные или мощные требовали уже некой предрасположенности. Ну а плести волшебство самостоятельно умели лишь родившиеся с талантом волшебника. Сержант-инструктор предрасположенность имел. Не будучи полноценным шаманом, он все же мог управляться с тем, что сейчас держал в руке. Илья знал, что должно произойти. Ониксовый амулет позволял вызывать младших духов ветра. Эфирные сущности умели принимать любой облик. Они создавали учебные цели, которые могли отчитаться о меткости стрелявших по ним бойцов. Командир дал команду выдвигаться вслед за маневренной группой. Пулеметный расчет, а за ним и гранатометчик осторожно пошли сквозь заросли к краю поляны. Вот в просвете между деревьями показались неказистая хибара, крытая пальмовыми листьями. И тут же инструктор активировал свой амулет. В окне появился смутный силуэт, и сержант кивнул гранатометчику. Боец молча поднял свой карабин, грохнул выстрел, и учебная граната улетела в окно. Внутри глухо хлопнуло, сверкнуло, и тут же заработал на подавление пулемет. С обоих флангов захлопали карабины маневренной группы. Деревянные пули влетали в окна оставшихся домов, прикрывая штурмовиков. Из зарослей на краю поляны змеями выскользнули двое бойцов в пятнистых маскхалатах и поползли к ближайшей хибаре. Илья наблюдал за их продвижением, не забывая постреливать из своего карабина по окнам. Пока все шло штатно, вскоре дом заслонил ползущих бойцов от остальных зданий. «Прикрывай!» – тут же рявкнул сержант Илье. Пулеметчик как раз добил очередной магазин и полез в подсумок за новым. «Последний!» – предупредил он. «Принял!» – коротко отозвался Илья. «Значит, скоро придется тащить окроку запасные магазины, благо, недалеко. А пока егерь поймал в прицел окно ближайшей хибары и в темпе заработал затвором. Карабин одну за другой выплевывал деревянные пули, увесисто толкаясь в плечо. Илья в который раз размечтался об автомате или хотя бы своем старом охотничьем карабине. Как удобно было бы давить цель огнем, не дергая затвор после каждого выстрела. Но чего нет, того нет. Магазин быстро пустел. Но окрок уже подхватил эстафету, снова застрочил из своей швейной машинки. Илья укрылся за толстым деревом, из-за которого вел огонь, и тут же распластался на животе. Пусть сейчас пули в ответ не летят, но сержант-инструктор все видит и очень не любит халтурщиков. Егерь ползком двинулся к первому номеру. Тот устроил пулемет на замшелом бревне и бил по дому расчетливыми короткими очередями, дожидаясь своего подносчика. Илья тяжело отдувался. Молодая поросль лезла в лицо, прелая листва скользила под локтями, сразу из гвоздов и руки, и маскхалат, и волочащийся приклад карабина. Благо, хоть хорошо подогнанные подсумки не болтались и не сильно мешали ползти. Егерь заполз к окроку за бревно и положил на него длинную изогнутую тушку магазина. Тут же устроил на стволе карабин, чтоб поддержать товарища огнем. Но в этот момент добравшиеся до стены дома бойцы одновременно бросили в окно гранаты. Внутри дважды хлопнуло, и орки один за другим обогнули угол дома и нырнул в черный дверной проем. «Цель один не трогать», — раздался командный рев сержанта. Отделение тут же сосредоточило огонь на двух других хибарах. Противник, пусть и условный, не должен был оттуда высунуться. В сумерках дома один свернули дульные вспышки, и штурмовики выскользнули наружу, по стеночке направились к следующему. «Меняем позицию», — скомандовал Рактан, и Илья подхватился с земли следом за своим первым номером. Гранатометчик, прикрывая товарищей, пальнул в окно второго дома, а на поляне вдруг стало оживленно. Из-за угла здания, только что получившего подарок из тромбона, выскочили два полупрозрачных силуэта. Работал амулет инструктора, создававший учебные цели. Штурмовики шарахнулись под прикрытие стены, пальнув на бегу. Деревянные пули просвистели впустую, противники синхронно вскинули винтовки. Штурмовики убиты. Раскатился над поляной усиленный рупором голос сержанта-инструктора. Орки дисциплинированно метнулись обратно в первый дом. Пусть пули и учебные, получить шальную деревяшку в голову, когда уже просто изображаешь труп, бессмысленные жертвы. За товарищей тут же отомстили. По новым целям открыли огонь бойцы маневренной группы. Илья, пригнувшись, метнулся к ближайшему дереву. Прижал карабин к стволу и тут же выстрелил, целя в полупрозрачный силуэт. А секунду спустя занял новую позицию ОКРОК, и к концерту присоединился пулемет. Фигуры дернулись и растаяли легкой дымкой. «Продолжать зачистку», — рявкнул сержант Рактан. «Огневая, подавить цель 2, маневренная, на штурм». Илья продолжил стрелять, теперь уже по дому, следя, не нужны ли патроны его первому номеру. Под прикрытием двух карабинов и пулемета новая пара штурмовиков двинулась к цели 2. «Перезарядка», — предупредил товарищей гранатометчик. Он пока стрелял из карабина, приберегая свою тяжелую артиллерию. У Ильи тоже оставалось в магазине только пара патронов. Достреляв их, егерь сунулся было за новой обоймой, оставив прикрытие штурма на пулемет. И тут в голову нервным дятлом стукнула мысль. Гранатометчик больше не стреляет, хотя уже должен был перезарядиться. Краем глаза Илья уловил движение. Тело сделало именно то, что вбивал в него на тренировках железный дуб. Егерь обернулся и тут же завалился на спину, отбросив пустой карабин. Рука дернула из нагрудной кобуры иону. Над Ильей вырос массивный силуэт. Лесной охотник, та самая помесь лягушки с гориллой, что была нарисована на мишени в его первый день на полигоне. И пусть зеленая пятнистая туша была полупрозрачной, учебной, жути она нагнать сумела. Тварь уже занесла лапу для удара, но егерь успел один за другим выжать оба спусковых крючка. Грохнул сдвоенный холостой выстрел, стволы обреза плюнули огнем. Лесной охотник растаял в воздухе. На выстрел обернулся ОКРОК. Его широкое клыкастое лицо излучало тревогу. «Чисто, прикрывай!» — успел крикнуть ему егерь, и первый номер тут же вновь отвернулся к цели 2. Снова застучал его пулемет, а Илья, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, полез в траву за карабином. Дальше дело пошло как по маслу. Штурмовики под прикрытием плотного огня забросали гранатами и зачистили оба дома. Отделение не потеряло больше ни одного бойца. Инструктор скомандовал отбой упражнения, и группа собралась на разбор посредине поляны. «Задача в целом выполнена», — констатировал Кромдан. «Но далеко не идеально. Кто-то из штурмовиков подавил смешок. Все знали, что удовлетворить перфекционизм инструктора полностью не удалось еще никому». «Ничего смешного», — рявкнул железный дуб. «Отделение потеряло троих, а это 30% личного состава». Штурмовики вылезли на открытую площадку, не дождавшись должной огневой поддержки, за что и поплатились. «А еще», — инструктор назидательно поднял палец, — «вы прощелкали нападение с тыла, и если бы не Актар, вырезали бы всю огневую группу, а потом и командиров в придачу». Сержант Рактан дернулся было что-то возразить, но вовремя прикусил язык. Весельчак из штурмовиков тоже притих. «Кто вам сказал, что противник только на поляне?» — продолжал бушевать инструктор. «Вы что, оцепили периметр? Вы были уверены, что никто не вырвется с поляны, не обойдет вас по лесу и не ударит в тыл?» Горящие праведным гневом глаза Кромдана вперились в сержанта. «Исправим», — коротко отозвался тот. Илью поначалу коробило отсутствие у орков обязательных уставных обращений к старшему по званию, да и многие другие привычные по старому миру армейские формальности здесь тоже не прижились. Потом когнитивный диссонанс прошел, и безотчетный порыв обращаться по уставу появлялся все реже. Но слух такое общение пока что царапало. Теперь к менее серьезным проколам, переведя дух, уже спокойнее заговорил инструктор. «Вы, патруль охотничьей команды клановой стражи, ваша работа в основном – дальние рейды, без грузовика с припасами или склада за углом». Железный дуб говорил размеренно и спокойно, но с таким нажимом, будто гвоздем вколачивал в мозг каждое слово. «Вам после выполнения задачи возвращаться в точку эвакуации по враждебной территории, и нужно при этом быть готовыми ко всему, а вы жжете патроны так, словно они у вас бесконечные». Саурон дал им коней, шашки, бурки и патроны, бесконечные патроны, и пустил беспредельничать, всплыла в памяти Ильи фраза из шуточного перевода известной фэнтези-трилогии. Егерь с трудом сумел сдержать ухмылку, момент не располагал, и нарываться не хотелось. «Особенно это касается пулемета», — продолжал между тем инструктор. «Ты», — он направил толстый палец на ОКРОКа, — «основная огневая сила отделения, его главное оружие. Именно ты в первую очередь и уничтожаешь противника, и прикрываешь своих. И для всего этого тебе нужны патроны. Поэтому расходовать их нужно экономно. Ты об этом вспомнил, только когда расстрелял собственный боекомплект и ждал подносчика. Принял, коротко кивнул Лок-Рок. В целом с задачей справились, подытожил инструктор, но нужна работа над ошибками. Заряжайтесь, и на исходную. Ну как учение? Поинтересовался у побратима Арвак. Они с Ильей сидели в кабачке со звучным названием у просоленной акулы и беседовали. Перед каждым стояло по высокому стакану зеленого стекла. Напиток в них цветом напоминал обезжиренный кефир.